Я несколько слов скажу о серии, действительно, а потом, собственно, лекционная часть, потому что наша сегодняшняя встреча была заявлена как лекция на определенную тему. Значит, по поводу серии. Старая школа. Действительно, наша гуманитарная мысль до 17 года смогла предложить обществу очень много ярких работ, которые потом в связи с социальным катаклизмом оказались в архивах или вообще в столе. Письма, как вот книга Тарабукина, она не была опубликована при его жизни, только на рубеже 90-х, 2000-х годов первое издание состоялось. Оно тут же стало библиографической редкостью в силу малотиражности. Вот. И таких книг оказывается очень много. И удивительное дело, в очередной раз мы убеждаемся в правоте Аристотеля, который однажды сказал, что известное известно немногим. Казалось бы, книги, в общем-то, существуют. В библиографических описаниях они где-то даже упоминаются иногда, на них были рецензии. Но при этом большая часть из тех 30 названий, которые в портфеле серии сейчас есть, да, то многие книги до сих пор не переизданы, хотя есть целые издательства, которые специализируются как раз на репринте, том или ином воспроизведении старой литературы, где не нужно улаживать вопросы с авторскими правами. Это, я думаю, что вы все, безусловно, с такими издательствами сталкивались. У нас концепция серии другая. Перепечатывать не то, что плохо лежит, а то, что сохраняет свою ценность до сих пор, потому что, опять же, с этими работами ситуация такая, что на них никто почему-то, ну, может быть, и к счастью, внимания до нас не обращал. Что касается вот этих двух книг, я пытался организовать их переиздание, что касается Вульфиуса, сейчас скажу, в 2008 году впервые я предложил одному издательству этот проект. Вот сейчас, наконец-то, благодаря Александру Клавдовичу, книги Вульфиуса выйдут. Мы планируем несколько книг этого автора выпустить. Это действительно в свое время были значительные работы. По крайней мере, вот в плане реформации и католической реформы Вульфиус был первопроходцем. Он предвосхитил многие концепции, которые потом во второй половине XX века сложились в немецкой историографии, в западноевропейской историографии, среди историков католической церкви западноевропейской. Вот тот социальный катаклизм, который случился в 17 году, не позволил Вульфиусу создать школу, развивать эти идеи, потому что плодотворных идей у него очень много. Я написал небольшое эссе в качестве послесловия к этой книге, и там я некоторые вот такие перспективные моменты в его книге упоминаю. Что касается Тарабукина, то здесь совершенно другая история. И вот тут, наверное, уже нужно перейти к теме нашей лекции по поводу науки и убеждения, да, как, собственно, эту коллизию, если вообще здесь коллизия, решали наши интеллектуалы старой школы. Слово «интеллектуал» я употребляю нейтрально. Есть такая книжка 78 года, немецкая. «Интеллектуал. История одного обзывательства, история одного бранного слова». Вот, в западноевропейском контексте слово «интеллектуал» уже приобретает даже такой негативный смысл. Я предлагаю сейчас дистанцироваться, вынести это все за скобки и говорить об интеллектуалах как о людях, посвятивших себя прежде всего интеллектуальному труду, интеллектуальному творчеству. Несмотря на то, что формат лекционный, я бы хотел сейчас задать вопрос публике. Вот как бы вы прокомментировали такое высказывание, которое нередко, в общем-то, звучит? Красота в глазах смотрящего. Вы согласны с этим тезисом или нет? Красота в глазах смотрящего. Думать надо. Да. Сразу не скажешь. Да. Так. Согласны. Мы все согласны. Нет, вы согласны. Вот. Это вопрос вообще, это мировое. Что такое красота? Да, вот как мы это определяем? Да, и какое место наша субъективность играет в процессе определения того, что такое красота? Потому что вот Тарабукина эта фраза совершенно бы не устроила. Он с этим тезисом был бы категорически не согласен. Более того, русская религиозная эстетика, начиная с Хомякова, и продолжая Флоренским, Николаем Ануфриевичем Лосским и Тарабукиным, всячески стремились опровергнуть релятивизм в эстетике. Что красота в глазах смотрящего – это, вот, в общем-то, и есть принцип эстетического релятивизма, относительности. Все субъективно, каждый по-своему определяет красоту. И здесь, если так выводить это на уровень таких очень ярких образов, если вы помните, у Ильфа и Петрова, да, на вопрос: «А что, невесты в вашем городе есть?» Собеседник говорит: «Кому и кобыла невеста». И вот получается, что красота в глазах смотрящего — кому и кобыла невеста. Но есть еще и другие следствия. Если красота в глазах смотрящего, истина в ушах слушающего, и тогда же мы этот ряд можем продолжать. И релятивизм будет праздновать полную свою победу. А мне нравится. Я так вижу. Да. Мне нравится. И вот тот полный произвол, который связан со словосочетанием современное искусство, это как раз и следствие вот этого релятивистского подхода к красоте. С точки зрения Тарабукина, Лосского, Флоренского, Лосева, Хомякова, Киреевского, красота — явление объективное. У Лосского одна из последних работ называется «Мир как осуществление красоты», и он как раз эту книгу, основной пафос своей книги, направляет против субъективизма и релятивизма в эстетике. И это все вопросы на самом деле не рядовые. Какая разница, красота субъективна или объективна? На самом деле из этого можно вывести, и в конечном счете из этого выводятся такие следствия, которые, в общем-то, способны потрясти основы общественного устройства. И мы это видим, вот, там, массовая культура этим очень активно пользуется, и что такое массовая культура, которая определенную красоту глазам смотрящего предлагает и самого смотрящего воспитывает в определенном ключе. Ну, вот здесь вопросов возникает очень много. В свое время у Клайва Льюиса вышла такая небольшая книжечка, которая называется «Человек отменяется». И начинает он свою эту книгу с анекдота известного о Колеридже и водопаде. Однажды поэт Колеридж сопровождал, точнее, был в компании нескольких леди и джентльменов, и они созерцали водопад. И молодой человек, видя водопад, сказал: «Какое величие!» А леди, сопровождавшая их, сказала: «Какая прелесть!» И, слыша слова молодого человека, какое величие, Колеридж с ним внутренне согласился, а услышав, что водопад – это прелесть, да, он как-то внутренне немножко поежился. И дальше Клайв Льюис пишет о том, что английские литературоведы, которые предлагают этот анекдот в учебнике по литературе для английских школ, комментируют этот анекдот определенным образом. Что вот нельзя определить, кто прав в этой ситуации. И тот прав, и барышня прав. Потому что если молодой человек говорит, что водопад – это величие, он определяет не водопад, не объективные свойства водопада, он высказывается лишь о своих чувствах и впечатлениях относительно этого водопада. И чуть позже Льюис иронически замечает: когда я говорю, что мне жмут ботинки, я говорю не только, я кое-что говорю и о ботинках тоже. И объективное измерение красоты тоже существует. И я не буду пересказывать весь этот трактат, но опять же, не случайно трактат с названием «Человек отменяется» начинается с этой истории о том, что такое субъективность и как эта субъективность может преподноситься. И особенно опасно, если это внедряется со школьных лет. Для меня полным ужасом стало, когда я работаю в школе, зашел в кабинет ИЗО и увидел вот эту фразу «красота в глазах смотрящего» в качестве такого дзыбау в кабинете. Это идеологическая программа. Конечно, конечно. Это идеологическая программа. И вот, собственно, замысел серии заключается в том, чтобы вернуть в поле зрения современного человека определенные мировоззренческие ориентиры. Потому что книга Тарабукина – это вообще не только об иконописи книга, это трактат по философии искусства. И, собственно, первая работа, которая в этот сборник вошла, так и называется «Об искусстве». И небольшая эта работа, на 30 страниц всего, рассматривает искусство с той стороны, что формальное искусство – это просто трюкачество, это определенное лицедейство, это определенная ловкость и так дальше. Если искусство лишено мировоззренческой глубины, тогда это уже не искусство, а просто какой-то инструмент для чего-то. И для того, кто способен этот инструмент чем-то наполнить, как-то его в каких-то целях использовать. Значит, книга Тарабукина вписывается в очень широкий литературно-философский контекст. В этом смысле мысли Тарабукина созвучны главному тезису Владимира Вейбле из книги «Умирание искусства», что искусство умирает тогда, когда изгоняется религиозное содержание. С точки зрения Тарабукина, искусство только тогда оправдано, имеет оправдание, raison d'être, что называется, когда его содержание религиозно. Только возвышенное и глубокое одновременно содержание позволяет этому трюкачеству быть чем-то ценным. Тарабукин очень много сил кладет на то, чтобы опровергнуть то, что называют очень ярко ляр-пур-лярным подходом в искусство. Ляр-пур-ляр, искусство для искусства. Да, самоценность любого творческого акта, на чем строится эстетика, contemporary art. Да, вот все это Тарабукин последовательно опровергает. И более того, если мы внимательно будем Тарабукина читать, то мы вполне способны прийти к выводу, что в таких словосочетаниях, как классическое искусство, религиозное искусство и современное искусство, мы имеем дело с тремя омонимами. Как молния. Молния – это атмосферное явление, разряд электрический в атмосфере. Молния – как молния в брюках, застежка. И молния – как срочное сообщение. Вот и искусство – в этих трех словосочетаниях тоже имеет это три разных слова с тремя разными значениями. Они пишутся одинаково. Религиозное искусство – это одно. Классическое искусство – это другое. Современное искусство – это вообще третье. И вот Тарабукин предлагает критерии различения. Он так прямо не формулирует, да, что вот имеется в виду, здесь имеет место амонимия. Но этот вывод из его книги следует, что мы должны четко различать эти явления и там, где нужно, заниматься вот этим конфуцианским исправлением. Говорит, что да, мы называем это современным искусством, но если мы убираем прилагательное, то тогда теряется весь смысл, потому что то, что называется современным искусством, искусством в прямом смысле не является. Позволю себе вставку. Да. Я сейчас мне пришло в голову, как греки понимали, у них есть замечательное слово «технон», которое, собственно говоря, ремесло, искусство, умелость, ловкость. Да, техно, да, да, да, конечно. И совершенно без... Ну, технон – это как на современном греческом называется. Угу. Вот, и, соответственно, там вообще нет ничего. Да, кроме, это то трюкачество. Кроме того, что вы что-то умеете делать. Да, а искусство в смысле тарабукинском, ну, близким, это уже будет поэзис, да. Угу. Такое творение, которое связано вот как раз со смысловой глубиной. Это нечто, это не ремесленничество, да, не подельничество, не поделки. И вот в данном случае, конечно, Тарабукин выступает не как ученый. За этой книгой стоит, конечно, бездна эрудиции, широчайшая, фундаментальнейшая образованность, но книга, не случайно в таком красном оформлении, написана пламенно. Это очень личная книга, и Тарабукин в ней выступает даже своего рода как такой вождь. Это книга-манифест. В раннехристианском смысле. Он пытается защитить объективную красоту от релятивизма. Это, да, здесь это апология объективной красоты в этом смысле. Это апология иконы, в том смысле, что икона – это не предмет эстетического любования. Икона – это прежде всего проводник к первообразу. Это этап восхождения, аскетического восхождения, молитвенного восхождения. Икона – это предмет молитвенного предстояния. Вне религиозных связей икона не имеет смысла. Любование иконой как эстетическим явлением – это то, что самой иконе глубоко чуждо. И в этом смысле еще интересный момент у Тарабукина возникает. Он выступает против такой эстетической всеядности. Люди, которые в один ряд ставят там бюст Аменемхета, Венеру Милосскую, примитивы африканских дикарей, там еще и сюда же помещают и икону, у этих людей нет мировоззрения, говорит Тарабукин, потому что вот такой отбор на основании только эстетического критерия говорит о том, что у человека нет мировоззрения. А мировоззрение, это уже другое, должно быть у человека мировоззрение или нет? На что способен человек без убеждений и без мировоззрения? Проводником чего он может стать? Где у него критерии различения вообще? Как он отличает зерна от плевел и прочее, прочее, прочее? Мировоззрение – это очень важное основание индивидуального бытия. И эти мировоззренческие основы, на самом деле, в культуре уже очень четко сформулированы. Но они очень часто предаются забвению, и есть такое контркультурное движение и даже откровенная фальсификация культуры, где провозглашается определенный набор ценностей, якобы или якобы ценностей, а другой набор замалчивается. Вот здесь я позволю себе процитировать один из самых любимых своих фрагментов. Он довольно пространный, но, пожалуйста, запаситесь терпением и выслушайте. Бейте, но выслушайте. Для интеллигентского воспитания представляется вполне естественным знание даже таких пигмеев поэзии, как Апухтин и Надсон. Но спросите того, самого интеллигента, который читал по-немецки Фауста, а по-итальянски Божественную комедию, кем сочинены пасхальные песнопения. И он вам не ответит. Он знает день 26 мая 1799 года, как будто это день его собственного рождения. Но если его спросить, в каком веке жил величайший поэт Средневековья Иоанн Дамаскин, он только широко раскроет свои неудумевающие глаза. Старая царская школа, пропитанная рационализмом, изучала подробно критические труды Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Михайловского. Тот же самый канон вместе с Белинским перейдет и в советскую школу. А спросите кого-нибудь из старых гимназистов, читал ли он Константина Леонтьева? И он ответит, что нет. Тем более, что сейчас издано полное собрание сочинений Леонтьева. Но вот я коллег-историков спрашиваю, многие ни одного из томов этого собрания не открывали, вообще даже в руках не держали. Не знать Канта считается зазорным, а не прочесть ни одной страницы Исаака Сирина вполне естественно. И вот эта традиция умолчаний, что Исаака Сирина как будто нет, Иоанна Дамаскина как будто нет, Семена Нового Богослова как будто... Вся вот эта мощнейшая традиция мысли, аскетики, причем в их взаимодействии, выбрасывается за ненадобностью. При этом возводится в культ, например, Иммануил Кант, о котором очень много ядовитых слов, но справедливо ядовитых, сказал в свое время отец Павел Флоренский, здесь я вижу как раз у водоразделов мысли. И вот там критика Канта такая ядерная, что, значит, вот милости просим познакомиться. Эпоха интеллектуализма, рационализма приводит к тому, что вот какие-то явления начинают маркироваться как устаревшие, ненужные современностью. Все это вчерашний день. Религия вчерашний день, религиозное искусство вчерашний день. Да, вообще религиозная мысль вчерашний день, но такое отбрасывание производится очень часто на том фундаменте, что просто человек ленится познакомиться с этой глубокой традицией. Именно мысли, это традиция мысли прежде всего. И Тарабукин на примере иконы, на примере искусства пытается современному для него, ну вообще человеку 20 века, человеку вот этой рационалистической эпохи, что-то рассказать о том, о чем он просто не проинформирован даже. Что оказывается, есть умная молитва, есть аскетика, есть вообще стремление человеку к совершенству, которое вообще вплетено в любую серьезную духовную традицию. И вот у Тарабукина есть такое интересное размышление о светском человеке. Сейчас. 82-я, по-моему, страница. Светский человек, будет ли он политиком, купцом, торгующим товарами и даже ученым-изобретателем, сознательно направляет свои силы, чтобы породить определенные роды действия. Действия эти производят в обществе шумиху, и часто сам герой этих действий через своих клиентов старается как можно сильнее раздуть вокруг себя суету, называемую славой. Существует грандиозный штат специалистов по созиданию различных слав, которые прибегают к разнообразным методам. От хроникерской заметки газетного прощелыги до многотомных трудов маститого ученого. Отнимите у светского человека возможность приобретать славу, возможность влиять на других, подчинять их себе, действовать, созидать словом, ткать из событий свою биографию, и он скажет, что смысл его жизни утерян. Пойдет и застрелится, или впадет в предельную тоску и уныние. Критики светского человека, интеллигентского сознания, которое живет культурным кумиротворчеством, по сути дела, таким рафинированным язычеством, в книге посвящено очень много места. И вот мне эта критика представляется очень и очень обоснованной. Или вот такой тезис. В жизни мы замечаем три типа людей. Дикарей, буржуа и монаха. Первые живут стихийно, увлекаясь и предаваясь страстям. Будут ли то страсти полуживотные, как у подлинных дикарей Африки или Австралии, или страсти культурных дикарей, которые носят фраки, предаваясь искусству, создавая из него идолов. Буржуа – это самый распространенный слой современного общества. Недаром мы живем в период буржуазной культуры. Это и мелкий фермер, и ремесленник, это и торговец, и адвокат, это и ученый-позитивист или идеалист, это и мы вместе с вами. То есть все те, духовные интересы которых преданы земле, ограничены тремя евклидовыми координатами. Это все те, для которых стяжание куска ли хлеба насущного, миллионных капиталов, славы ли политической, художественной или научной представляется наисущественнейшей потребностью. Монах – это тот немногочисленный тип людей, настоящих человеков, потерявших душу свою, дабы спасти ее. Такой монах может встретиться нам и в пустыне, но и в городском автобусе с портфелем в руках. По делам их узнаете их. Да, типология такая, скорее образная, чем социологическая, да, но определенное зерно рациональное в этом рассуждении есть. По крайней мере, вот то, как и о чем пишет Тарабукин, прежде всего должно заставить читателя посмотреть внутрь себя, задуматься о себе. Да, это очень яркий текст, и вот сила его воздействия мне была явно, например, у меня есть друг, юрист, в Москве, марксист, работает на канале НТВ. То есть, юрист, что может быть страшнее? Марксист, да, канал НТВ. Знаете, и я, когда эта книга вышла, ему подарил, вот он в новогодние праздники, и он мне несколько раз звонил и цитировал некоторые фрагменты, которые его просто, не просто зацепили. В каких-то моментах он начал пересмотр своего, а это уже ему скоро 40 лет, уже устоявшегося мировоззрения. И на самом деле это книга пламенная, книга архиинтересная и архиважная. Вот, чтобы мы не пребывали в каких-то таких заблуждениях, которые мы отнюдь не свободно выбираем, да, вот такие книги необходимы, которые заставляют нас задуматься прежде всего о том, какую картину мира мы себе сформировали и насколько вообще мы сами являемся творцами этой картины мира. Вот. Это наше собственное или приходящее? Да, и вот Я когда готовился, я перечитал статью Вебера «Наука как призвание и профессия». И Вебер очень часто обращается в этой статье к Толстому, который, как известно, в «Анне Карениной» очень много критических выпадов в адрес позитивистской науки сделал. В частности, он говорит, что наука предлагает современному человеку все, кроме ответа на самые животрепещущие смысложизненные вопросы. И там характерные фамилии у Толстого, да, этих ученых, Припасов, Колбасин, да, то есть все настолько прозаическое и приземленное, что, конечно, да, и Вебер пишет о том же, да, что современная наука предлагает различные техники овладения миром, но не предлагает ничего для того, чтобы человек почувствовал, что его пребывание на Земле имеет какой-то смысл. И здесь вот он интересную вещь упоминает. Если наука что и может сделать, так это скорее убить веру в то, будто вообще существует нечто такое, как смысл жизни. Говорит Вебер в этой статье и об искусствоведении. Искусствоведению дан факт, что могут существовать произведения искусства. И даже они существуют. Но и это интересно слышать от Вебера. Автор вот этой концепции расколдовывания мира. Наука искусствоведческая не ставит вопрос, не является ли искусство царством дьявольского великолепия. И он говорит дальше, да, точнее так, это имплицировано в это суждение, что искусство – это действительно царство мира сего, которое в самой глубине своей обращено против Бога. Это слова Вебера, социолога начала 20 века. Что касается дальнейших его рассуждений, Вебер очень так серьезно вводит тезис о том, что в современном мире, да и вообще всегда в мире, существовали различные ценностные порядки, которые находятся в непримиримой борьбе друг с другом. По сути дела, современное человечество – это политеистический мир, в котором каждый поклоняется тому кумиру или тем кумирам, которых сам себе придумал, изобрел, или кто-то кому-то навязал. Глубинный политеизм, то есть глубинное язычество практической жизни современного человека является социологическим фактом для Вебера. Но далеко не все современные люди, почти никто не отрефлексировал этот фундаментальный факт. Что так или иначе, мы все в каком-то отношении можем быть язычниками, если мы не перевоспитали сами себя и не включили себя в традицию совершенно другого порядка ценностного. Но то, что ценностная борьба ведется постоянно, и у тезиса «Красота в глазах смотрящего» да, масса сторонников. А вот как, например, разоблачить этот тезис? Как от релятивизма эстетического перейти к пониманию красоты как объективной реальности? Это сложно очень сделать. Потому что очевидностью и фактом кажется, что красота действительно глаза смотрящая. Но, может быть, мы просто не понимаем, что такое настоящее. Как мы можем не понимать, что такое искусство, и говорить о современном, классическом, религиозном искусствах, думая, что слово «искусство» значит во всех трех случаях одно и то же. А на самом деле нет. И вот это вопросы картины мира, вопросы убеждений, это вопросы, в конечном счете, преобразования своего «я», своей собственной субъективности. Да? Благороднейшие ценности, пишет Вебер, в современном мире звучат пианиссимо. Очень тихо, очень красивая фраза. Мне она очень понравилась в этой статье. И исчезновение внешних опор духовной жизни, да, способствует уходу этих ценностей из, в общем-то, наличного бытия. Все замещается какими-то суетными и политеистическими, откровенно языческими процессами и явлениями. Тарабукин в свое время против этого восстал. Но и он вынужден был в 60-е годы приспособиться к тому, против чего в общем, был настроен очень решительно. Он принадлежит, опять же, той традиции, которая видела в Ренессансе сатанинское явление. Сейчас, опять же, вот все это дьявольское, сатанинское звучит как проявление какого-то мракобесия. На самом деле это термины. Лукин употребляет в терминологическом смысле. Вот. И сатанизм этого для многих русских мыслителей был очевидностью. Мне в свое время попался тезис, ну не случайно, конечно, попался, да, Алексея Степановича Хомякова, когда он пишет об искусстве возрождения, что это плоть, пытающаяся или силящаяся притвориться духом. Плоть, которая стремится подменить собой дух. Вот формула ренессансного искусства. Это гениальная формула. Плоть, силищаяся притвориться духом. И русская религиозная эстетика это стремление разоблачила. Лосев, сколько стрел он выпустил в Ренессанс, особенно в Леонардо да Винчи, называя его откровенно гадом. Это же гад, писал Лосев там, в «Диалектике мифа». И хорошо, что «Диалектика мифа» сейчас несколькими изданиями вышла. И раз, по-моему, вот молодые люди не надо собрать, у вас красный том «Диалектики мифа» продавался. Да? И, по-моему, сейчас этого тома в продаже нигде уже нет. Он разошелся очень быстро в 15-м году. То есть, как только он вышел, он сразу и был раскуплен. Ну, просто это из-за того, что Лосева знает. Лосева, но... Понимаете, диалектика, многие просто, ну, как бы, диалектика мифа – это такой же атомный текст. То есть вот Шпенглер, насколько мощный Риттер, да, с этой критикой, там, с понятием филлашества и многими другими, разговор фаустовской душой, сколько там интереснейших образов, метафор, прозрений, а диалектика мифа ничем не хуже, ничем не ниже, и даже, может быть, где-то и превосходит шпенглерскую работу. Это вот я несколько раз перечитывал в разные периоды жизни. Вот последний раз, когда я Лосева перечитывал, я восхитился этим пафосом, мудрым пафосом. Так вот, что пишет Тарабукин? Он тоже в основных работах, которые он писал в «Сто», высказывается о Ренессансе очень резко, но преподавая в ГИТИСе студентам этого вуза, он вынужден был, чтобы не шокировать советских студентов-пионеров, говорить о Леонардо да Винчи так. Значит, «Всмотритесь», – шептал педагог, показывая на Джоконду. «Это само совершенство. Красота и мастерство слились воедино. Надеюсь, что вы когда-нибудь сможете увидеть не только репродукцию». Понимаете, вот... Мы читаем смысл иконы, и там совершенно противоположный взгляд на того же Леонардо и на весь Ренессанс. И тут социально-политические условия таковы, что, в общем, сказать о Ренессансе то, что ты на самом деле думаешь, ты не имеешь возможности. Почему? И сейчас вот Бибихин в свое время это отмечал, у него есть замечательная книга «Новый Ренессанс». И он там пишет, что об очень многих вещах говорится завышенно, чтобы, возможно, застраховать себя от возможной инфляции. И вот Ренессанс – это та богатая тема, которую, на самом деле, разменяли по мелочам, не увидев в Ренессансе главное. И вот здесь, так, может быть, довольно резко, можно перейти к другой книге. Книге Вульфиуса «Гуманизм». Можно я все-таки вопросик у меня возник? Я... Ну, по всему возрасту помню советские времена прекрасно, но Ренессанс не был, так сказать, как идеологически положительным назначен в советской эпохе. То есть, как бы в Ренессансе в советские времена можно было копаться как угодно. Ну, тот же Лосев выпускает «Эстетику возрождения», да, на рубеже 70-х, 80-х годов, где вот свои резкие тезисы проводит в печати. Было так. Но в целом, я вот здесь с вами, Александр Павлович, не соглашусь, потому что я в университете все время и потом в аспирантуре этими вопросами занимался, я всю советскую литературу о Ренессансе прочитал. Генеральная линия была совершенно однозначная. все определялось цитатой из Энгельса, что это была великолепная эпоха раскрепощения человека, человеческого сознания, потому что Энгельс в данном случае просто перепевал Бурхарда о том, что это было открытие мира, открытие человека. И Мише, и Бурхарда, вот этой традиции превознесения Ренессанса. Как-то это мимо меня прошло, наверное, в советские времена. А мимо меня нет. Нет? Так оно и было. То есть Ренессанс наше все, да? Да, конечно, конечно. Только положительные оценки. И вот диссонансом здесь, конечно, звучала единственная, да, работа. Это «Эстетика возрождения Лосева», там, по-моему, 78-го года. Вот он единственный высказал тот тезис, который вел когда-то еще вот в 20-е годы 20-го века. Он себе не изменил. Он позволил себе это сделать. И это не смогли там вымарать, купировать как-то. Понимаете? А вот Тарабукин в ГИТИСе, по крайней мере, по воспоминаниям студентов, вот о Джоконде, ну, может быть, чтобы студентов не шокировать. А его спросили, а почему вы так считаете? И что, он должен был изложить свою религиозную учение? Уже было бы хуже. Вот. Может быть, он себя как-то страховал в этом смысле. Что касается Вульфиуса, то здесь я вот... И тогда связка более логична. Значит, Вульфиус не упоминался нигде. Ни в одной советской книжке или советской статье, посвященной реформации, гуманизму, возрождению, инквизиции, ордену иезуитов, упоминания об этой книге не было вообще. Нет такого стихотворца, как Александр Германович Вульфиус. А почему? Потому что его представление о реформации, опять же, не укладывалось в... и не соответствует той генеральной линии интерпретации реформации, которая вот определялась трудами классиков марксизма и ленинизма. И как знание об этой книге передавалось в Ленинградском, а потом Санкт-Петербургском университете. Первым об этой книге сделал доклад очень узкой аудитории профессор кафедры истории студентов Александр Николаевич Немилов. У Александра Николаевича Немилова были ученики, которым он советовал книги Вульфиуса читать. Я учился у учеников Александра Николаевича и также вот мне Юрий Павлович Малинин чуть ли не шепотом в коридоре из ТФАКа рассказал о том, что есть вот такие вот замечательные книги, которые мне для моих исследований неплохо было бы прочитать. Я, будучи студентом-второкурсником, отправился в публичную библиотеку книги Вульфиуса и зачитался, потому что это невероятно интересное чтение. По сравнению со всем тем, что я читал вот, в доступной русскоязычной литературе, это вот... Это было совсем другое что-то. И диссертация о Вальденсах 1916 года, и, конечно же, одна из главных его работ – «Проблемы духовного развития». Да, Вульфиус более академичен. Собственно, это академический ученый. С большим опытом преподавания, при этом в средней школе. Это великолепный методист, и его методичность я могу оценить. То есть настолько структурно подан материал, что, пожалуйста, бери и готовь по этому лекции, семинары, даже уроки в школе. И вот один из замыслов серии заключается в том, чтобы современные преподаватели гуманитарных предметов обратили внимание, с одной стороны, на пафос убежденности, а с другой стороны, на глубочайшую проработку материала и такое его представление, что вот не убавить, не прибавить. Это одна из... Ну, проблема духовного развития можно в каком-то отношении назвать идеальным учебным пособием. Вот Лидия не даст соврать, когда над этой книгой мы работали, ваше впечатление было положительным. Да. Что все, как говорится, разложено по полочкам. Далеко не каждый историк способен с такой ясностью и последовательностью развивать какую-то мысль или обозревать такое сложное явление, как эпоха Возрождения и Реформации. Понимаете, это настолько насыщенная событиями эпоха, что вот когда Шиллер писал рецензию на одну книгу своего современника, он говорил, что вообще эпоха неподъемная, потому что она требует очень тщательного отбора материала. Далеко не каждый историк способен справиться с отбором ценного фактического материала. Или это превращается в эпистолярный постмодернизм, как в современной немецкой историографии, когда пишутся толстенные тома по 1000 страниц, которые не способны сказать о реформации ничего существенного. Или книжка на 150 страниц, в которой сказано все, что, в общем-то, образованный человек должен знать. Конечно, образованность не сводится к знанию 150 страниц, но, по крайней мере, проводником и ориентиром эта книжка быть может для человека, который хочет в этих явлениях разобраться. И с этой книжкой, как с путеводителем, он как раз разобраться и сможет, потому что там есть рекомендации по чтению литературы, и многое сейчас переведено уже на русский язык, потому что когда в 20-е годы Вульфиус над этой книгой работал, конечно, большинство сочинений Эразма Роттердамского, Лютера, да даже Петрарки на русский язык переведены не было. Сейчас это все переведено, и можно интерпретации оценки Вульфиуса проверять по первоисточникам. Ну, в русском переводе, конечно. Насколько это первоисточник, это другой вопрос. И здесь вот еще очень важно. Мы сейчас живем в такую фельетонную эпоху, где понятия цивилизации и культуры очень сильно размыты. И мы даже иногда не понимаем, что, собственно, именовать цивилизацией. И, как правило, современная публицистика предлагает понимать цивилизацию как наборы таких политизированных антитез. Там вот есть Запад, есть Восток, есть какая-то арабская цивилизация, исламская цивилизация, ей свойственно то-то, китайской цивилизации свойственно то-то. И понятие цивилизации в современной публицистике подверстывается под тезис о столкновении цивилизаций. Что цивилизации таковы, что они не могут не сталкиваться, они не могут не пребывать в конфликтных взаимоотношениях. А Вульфиус предлагает такой взгляд на генезис новоевропейской цивилизации, что там как раз не политика занимает первенствующее место, а как раз строгая фактография и очень взвешенная оценка. Это настоящая академическая работа очень опытного исследователя, который жизнь посвятил исследованию этих сложнейших проблем. И все то, что за несколько десятилетий своей жизни он об этой эпохе узнал, он попытался очень последовательно и очень ясно в этой книге изложить. Убеждение его, он лютеранин, он родился и был воспитан в лютеранской семье, но никаких симпатий протестантской реформации вы в этой книге не найдете. Он работает как добросовестный ученый-позитивист, который свои убеждения религиозные выносит за скобки. Тем самым являет вот тот идеальный образ ученого по призванию и по профессии, о котором говорит Вебер в своей знаменитой статье «Wissenschaft als Beruf» – «Наука как призвание и профессия». В этом смысле, опять же подчеркну, книжка Вульфиуса – это вот такой образец, это идеальное учебное научное пособие, вот, в котором субъективность ученого вынесена за скобки, и на первое место, вот мы составили это издание так, чтобы первой пошла более поздняя работа, то есть мы отказались от хронологического принципа подбора работ и разместили самую позднюю статью в самом начале. Почему? Потому что именно в этой статье Вульфиус говорит о том, что исследователь, настоящий академический исследователь, должен всегда отдавать себе отчет в том, что в том, какие его убеждения в нем присутствуют, и он должен постоянно рефлексировать относительно того, что он берет из источников, из эпохи, и что содержится в нем как такая априорная заданность восприятия. Что мы все в какой-то среде воспитаны, в какой-то традиции, в какой-то культуре, и ученый-историк начинается с того, когда он дает себе отчет в том, где факт, а где интерпретация. Собственно, это идеал Макса Вебера. Позитивистское отделение факта от интерпретации. И Вульфиус, я не могу сказать, был ли Вульфиус знаком с этой лекцией Вебера. Хронологически она была произнесена, и опубликована до того, как Вульфиус выпустил свои книги. Вот. Но вот этот тезис о том, что мировоззренческие предпосылки должны быть вынесены за скобки, это вебровский тезис. И Вульфиус его не только повторяет, он его последовательно проводит в своих исследованиях. И в этом смысле два автора очень разные. Один исходит из вот этих мировоззренческих предпосылок православной картины мира и предлагает взгляд на всю философию искусства из православия, из православной позиции. Вульфиус, будучи лютеранином, исходит из позитивистской позиции вынесения мировоззренческих предпосылок за скобки. И вот такое внутреннее разнообразие серии мы тоже будем стараться поддерживать, чтобы внутри серии было над чем подумать, чтобы там была даже какая-то внутренняя, может быть, конфликтность в чем-то. Пламенный пафос Тарабукина и такой сдержанный академизм Вульфиуса, они очень контрастны. И вот здесь синий холодный цвет, здесь красный пламенный. Это тоже получилось глубоко символично. Ну да, как-то показалось сразу. Да, что они... да. И я уже буду завершать тогда. Что хочется сказать? В этом году мы хотим сделать 3 книги. Я не буду говорить, какие. Пусть это будет сюрпризом, но книги будут, я надеюсь, очень интересны. Если есть вопросы, мы с Александром Павловичем с удовольствием на ваши вопросы ответим. Пожалуйста. Если нет, тогда мы рекомендуем книги приобрести. Ну да, тогда мы на самом деле вот то, о чем Роман Валерьевич так подробно и, на мой взгляд, очень убедительно изложил. В общем, ну вот, вот. Вот, вот они перед вами, они есть в магазине, и, соответственно, как это, следите за тем, что будет выходить. Есть вот сейчас одна причина, по которой мы не называем следующие планы, но как только книжки будут определены четко, они будут и на сайте обозначены уже, что будет дальше. И в социальных сетях, да, книготорговых сетей, магазинов. Ну, еще я добавлю, что издательство находится на улице Восстания. Да. Самый... И здесь мы анонсируем. Будем анонсировать. Самый простой, самый дешевый способ купить книжку без магазинных наценок. Ну, в смысле, наценки тоже разные бывают совершенно. То есть, вот, где мы присутствуем, она совершенно щадящая, а там, в доме книги может быть все что угодно. Вот, то есть, не так далеко можно за книжкой просто зайти в издательство, купить ее по издательской цене. Ну, это я, понимаете, должен такое. Дополнение такое сделать. Можно вопрос появился? А вот по поводу Тарабукина, что он подразумевал под современным искусством? Вот, он же жил, я так понимаю, до середины. Нет, дело в том, что о современном искусстве, это я уже продолжу, потому что вот это развлечение, это понимание амонимии, да, искусств, да, это вот просто следствие из того, из той философии искусства, которую Тарабукин предлагает. Что современный, он не застал, слава богу, я не знаю. Вот но, я знаете, здесь есть книги Михаила Александровича Лившица, вот я корешки прямо на меня смотрю, у него есть «Кризис безобразия» такая книга. Я думаю, что несмотря на разницу в мировоззрении, Лившиц марксист, Тарабукин православный христианин, я думаю, что подход Лившица к авангарду и к современному искусству Тарабукин одобрил. Мне кажется, что он подписался бы и под самим тезисом «Кризис безобразия», и, в общем... Ну, само безобразие он не застал. Как не застал? Частично. Он в 70-е годы. Но того безобразия, которое сейчас происходит, конечно, он не застал. Он все-таки при более приличном безобразии. Да. Но это, конечно, антиавангардистский, вот даже такой эстетик есть Бычков, он говорил, что значит, это тоталитаристский, антиавангардистский манифест, и дальше еще какие-то там формулы придумал. Но на самом деле, вот, то, что манифест, это да, но то, что он какой-то тоталитаристский, да, это ерунда полнейшая. Бычков здесь перегнул. Но это для усиления. Да. Да, на грани с фашизмом. Вот. На грани с фашизмом. Это вообще глупость. Как можно, Бычков вообще серьезно, как он мог позволить себе такую глупость написать? Вот. А в западной историографии насчет Вульфиуса А есть ли какой-нибудь аналог такому же понятию католическая реформа вместо контрреформации? Ну, конечно. Дело в том, что как раз-таки вторая половина 20 века ознаменовалась тем, что ученые отошли от понятия контрреформации и стали говорить о католической реформе и вторичной католической конфессионализации Запада. Это сейчас консенсус западной исторической науки, что наряду с протестантской реформацией была католическая реформа. Это два параллельных процесса, которые обусловливали друг друга. Контрреформация сейчас, этот термин почти не употребляется. Первопроходцами в немецкоязычной историографии были Хуберт Езин и Йозеф Лордс. Вот Йозефа Лордса у нас переводили, двухтомник по истории церкви, доступен на русском языке. И даже вот я так видел на Озоне, его можно сейчас за 4000 купить. Это почти дар. Вот, потому что я в свое время, ища эту книгу, купил ее за 6000. Но книга очень хорошая. Ее можно и скачать. Вот, но книжка, вот, значит, католическая реформа – это сейчас как раз общий консенсус западной историографии. В русскоязычной историографии тоже потихоньку подвижки есть. Но другое дело, что когда-то именно русский историк, да, русский, немецкого происхождения, был первопроходцем в этом, в этой концепции. Ну, вот у меня был вопрос, но, Роман, вы уже ответили на него полностью. Хотел так это приблизиться к современности. Вопрос, где должна висеть Троица Рублева? Вот Виктор Абухин однозначно. В церкви совершенно. Или в музее, да. Ну, в общем, косвенно это ответ прозвучивает достаточно. В послесловии Алексея Георгиевича Дунаева, это замечательный специалист по исихазму и патролог в Москве, знаток древнегреческого языка. Он племянник Тарабукина как раз. И он, собственно, занимается архивом и изданием работ Николая Михайловича. Так вот, он там цитирует отца Павла Флоренского о том, что электрический свет музея убивает икон. Краски икон, темперы, замешанные на яичном желе, это все не дает того эффекта, который дает свет восковой свечи. И помещение иконы в пространство искусственного электрического света – это то, что убивает в том числе и эстетический эффект иконы. А не только изъятие из подлинного иконного пространства. Там много. Тарабукин однозначно высказался бы за возвращение Троицы в церковь. Мне почему-то сейчас вспомнилось, что много музыкальных произведений на первых синтезаторных установках, ну, первых, в смысле, не современных, они были сочинены специально с оглядкой на то, что будет вот этот ватный фон виниловой пластинки. И когда это все переписали на цифру, этот фон ушел. Вот, и вместо, в общем, таких довольно загадочных звуков, получилось, ну, в общем, впечатление гаек в ведре жестяного. Я когда-то слышал хорошо темперированный клавир Баха на первых синтезаторах. Это ужас, это музыкальная душегубка. Нет, ну, на самом деле, я, как это, видимо, человек пристрастный, я отстаиваю всякие электронные инструменты, особенно старые. То есть Лев Термен, например, который... Да, который... Ну, я думаю, знакомое имя, нет? Нет? Термин. Значит, это как-то музыканты, инженеры 20-х годов здешние, вот, который, в общем, сделал прообраз синтезатора. Там были две такие рамки. Вот, управлялся он изменением емкости электрической. То есть вот одна рука отвечала, не касаясь инструмента, одна рука отвечала за высоту тона, вторая за громкость. И вот, отдаляя, приближая руки, там играли очень сложные вещи. Эта традиция есть сейчас, насколько я знаю. Его внучка до последнего времени преподавала в Московской консерватории, Лидия Кавина. Вот. И, в общем, надо сказать, что это звучало все очень даже. Я слышал запись. Японцы собрали несколько сотен терминвоксов и исполнили 9-ю симфонию Бетховена. Это звучит интересно. Дело в том, что на современной базе там собрать терминвокс в домашних условиях, это никакой проблемы нет. Вот, совсем. И, да, но я имел в виду другое. Я имел в виду, конечно, это, всю эту электромузыкальную аналогию я вспомнил из-за того, что когда вот музыка пересаживалась с виниловых пластинок, опять же, я не сторонник того или чего или другого, как раз акустические инструменты пересели довольно благополучно. Там вся разница была в том, что исчез вот этот фон шума, ну, который мы как шум воспринимаем. Но он же был таким как бы цементом всего этого звучания. Вот. Когда он исчез, вот из электронной музыки вообще высыпалось основание. Вот. И получилось прям-прям такое. Ну, может быть, это излишняя аналогия, прошу прощения, но мне почему-то как-то такое сравнение возникло. Метал от электрического света. Да, конечно, об этом и речь. Я не знаю, я ну, как бы так попытался сейчас себе представить, я не знаю. Не могу себе представить эту разницу между иконой, да, либо картиной. Опять же, не как замена. Вот. Наверное, что-то, конечно, что-то изменилось. Но икона не картина. И вот как да, раз это одно понятно. Из писем Тарабукина. Я почему сказал или именно, потому что в этом смысле при такой постановке вопроса это принципиальная разница. Кстати, вот тут интересны стилистические решения Тарабукина, которые некоторые главы работы представляет в виде диалога, в таком платоновском стиле, какие-то в виде писем, уже в таком чадаевском стиле. Да, то есть книга интересна не только содержательно, но и с точки зрения формы. Язык интереснейший. Это язык русской гуманитарной культуры в ее лучшем проявлении. Поэтому вот с этой стороны книга тоже очень хороша. На самом деле, еще я бы добавил, может быть, это касается обеих книг. Это вот тогдашнее отношение к четкости аргументации, которая, в общем, сейчас под напором информационного потока, конечно, ну, как бы, этот уровень аргументации, он падает просто... Да. И тут пафос пафосом, но, конечно, аргументы у Тарабукина тоже присутствуют. Да. Благодарим за внимание, кланяемся. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо. Нам надо было перед кем-то отчитаться за проделанной работе. Ну, в общем, будет еще много там интересных вещей, потому что вот именно не с той вот поверхностностью, с которой вот я говорил вначале, как раз с той глубиной, с которой вот я вам рассказывал. Там, в общем, конечно, забытых работ, которые достойны того, чтобы о них вспомнили, о них заново узнали. Ну, мы сначала сами заинтересовались, теперь вас заинтересовали. Вообще, книжечка Тарабукина мне в свое время попала, если на книжном развале, на улице старичок подавал свои какие-то книжечки, разложил их на трапезе. Взял и просто не мог оторваться несколько лет. И вот тоже несколько лет я пытался отвергать издание этой книги, и оставалось в силе. Это была тоже малотиражка вот этого 2000-го, по-моему, года. 2001-го. Это второй тираж, да. И издание я забыл. Тут чуть ли не... Монастырский. Да. Монастырское издательство. То есть сейчас книга выходит в светском издательстве уже. И тираж 500, конечно, экземпляров. Это, но больше, чем то, что было в 2001. А сколько там? Там, по-моему, еще меньше. Ну, там дело в том, что монастырское издание, это значит, что оно не очень даже попало в торговые сети. Потому что обычно, ну, как бы такие издания, они иногда оставались вообще внутри церковной. Да. И мы стараемся, конечно, переиздавая, делать книги лучше, чем они были в свое время. Поэтому твердый переплет, именной указатель, дополнительные материалы. Здесь цветная вклейка появилась. Так что вот. Ну, на самом деле, с точки зрения подготовки, я вот извиняюсь, не представил Лидию Веппе, которая здесь присутствует. Лид, я думаю, что может. Вот, и, собственно говоря, которая отвечает за эту подготовку, за все. Там действительно есть чем разбираться. И вот, приоткрою завесу, там пятая, вероятно, книга. Мы сейчас думаем она 1794 года, надо ее переводить на современный русский или не надо? Ограниченная ситуация, ну потому что язык конца 18 века, вот именно где-то между. То есть вроде бы все понятно, но уже есть слова, которые мы не очень понимаем. Вот, ну это вот на голову Лидии Александровны все свалится. Ну, найдем какую-нибудь решение. Наверное, найдем, конечно. Связанный вопрос. Вы вот говорили, что вы в школе работаете. А как вот вы считаете, почему вот эти вот все слова, даже времен Тарабукина, скажем так, вообще ушли из обихода, и дети, которые тогда еще разговаривали, как будто бы на каком-то другом языке. Если сейчас мы послушаем современную речь детей, взрослых, вот с чем это связано? А слова какие вы имеете? Ну вот любые, даже вот какие-то, которые в обиходе, в быту мы, например, используем. Если старые фильмы какие-то посмотреть, они говорят как будто на каком-то другом языке. Да. Кем задается стандарт речевой культуры? Вот надо посмотреть на современный ландшафт, и сразу многое станет понятно. Потому что классическая культура исходила из того, что речевой стандарт задается образованными людьми. Вот, а постепенно в 20 веке это все и стандарт стал определяться совершенно другими группами социальными. Это социолингвистическое. Как поднять? Вот вы занимаетесь инициатива образовательная. Как это, над этим работать? Вот мы над этим как раз и работаем путем создания новых программ, связанных с преподаванием и русского языка, и литературы, и вообще всех гуманитарных предметов. В школе? В школе, да. Как это согласуется с концепциями образования, которые вот тут? ФГОС? С теми, что сейчас предлагается, это просто перпендикулярно согласуется. По принципу перпендикуляр. Одно дело, когда, сейчас, извините, Асиет, когда авторы этих книг учились в гимназиях и помимо родного языка овладевали двумя древними, да, а вот, сейчас скажу страшную фразу, всякий, кто когда-нибудь изучал древнегреческий и латинский, знает, что когда вам нужно перевести какую-то фразу непростую с древнегреческого или с латинского, или что еще хуже, все равно на древнегреческий или на латинский, так называемую ретроверсию, да, то активизируются все речевые способности человека. И даже словотворчество. Да, поэтому изучение древних языков давало тот результат, что человек в совершенстве овладевал и родным языком тоже. Изучая древние языки, человек оттачивал владение родным языком. Потому что переводить ему приходилось лучшие образцы греческой или римской словесности. И там требовалось найти адекватные языковые средства в родном языке. И это очень мощный фактор речевого развития. Поэтому наши, даже Ленин, который учился в гимназии, понимаете, владел средствами античной риторики. И когда-то в 20-е годы после смерти Ильича вышел сборник об ораторском искусстве Ленина, и наши лингвисты проанализировали строение его фразы, риторические приемы, которые... Это все у Ленина было. Он не был косноязычным товарищем. А вот косноязычие в политику и вообще в публичную сферу пришло позднее. И действительно, современное публичное пространство иначе как косноязычным назвать нельзя. Улица корчится без языка. Да, вот она как при Маяковском корчится. Так сейчас корчится еще и в большем масштабе. Ну, если на более такой, как это, менее радикальный пласт перейти, то все-таки у нас очень долго вот этот речевой стандарт задавался книгой. Книга все-таки проходит процесс подготовки, отбора в первую очередь, то есть цензуры в хорошем смысле. Вот. А сейчас речевой стандарт задается не книгой уже. Или дикторы центрального телевидения, с которыми работали редакторы, специалисты по орфоэпии, ударение литературное. Сейчас как попало все у нас здесь. Даже известная норма известна немногим. Мы живем по Аристотелю в этом смысле. Известно, известно не... Пожалуйста, орфоэпические слова. Каракас или Каракас, правильно, да? Все написано. Открой словарь, посмотри, если не знаешь. Но люди чаще всего стараются говорить так, как им удобнее, или как Бог на душу положит. Я вспомнил, это размывает литературу. Как раз Каракас еще ладно. Так проще, конечно. Ну, как бы он по нормам испанского ударения стоит. У меня около дома на проспекте Большевиков была забегаловка. У нас от слова шавермы еще не образовали, да, никакое. Это производное, шашлычное. Шавермышное, шаурмичное, я даже слышал. Шаурмичное, шавермышное. Да, но в украинском современном уже это образовалось. Мне очень нравится шавермячное у них называется. Уже у нас это есть. Есть уже, да? Ну, проникнет рано или поздно. Вот, значит, называлось это шавермячное Маракеш. Я забыл, это столица Марокко или не столица, там путаница. Или это просто один из больших городов четырех. Вот. Значит, и Маракеш было написано с трех сторон по-разному. Ну, через два К, через... Нет, если с двух, ну ладно, здесь ошибка, а здесь нет. Но когда с трех сторон по-разному, вот это меня впечатляло. Потом ее снесли, правда. Они ищут. Не, ну вот с трех сторон было три варианта. Или тестируют, нужно выбрать правильный вариант. Тогда ты можешь туда. Тогда бесплатный шарик вот этот, или со скидкой. А за ним дальше было замечательное заведение, которое иногда там гасла последняя буква, и было непонятно, что там последняя буква. Значит, там было отделение некого Мирафбанка. И вот когда F гасла... Ну, Миражбанк – это прекрасно, по-моему. Так у нас интересная логика разговора. Мы начали со смысла иконы и заканчиваем шавермой. А вот у Лосева в беседах с Бибихиным есть такая фраза. Вообще, что такое русский разговор? Когда два молодых человека начинают говорить о том, что у одного...